самом деле разобраться не сумели, если сами не догнали. Объясняю вам сейчас. Не мужчина, он покуда, еле тянет на три пуда. Надо быть большим и толстым, толстый — это высший класс. Что вы, детки, в самом деле, где-то вы не доглядели. Толстый виден издалека, а ведь это не пустяк. Ведь худой все время косит, сквозняком его уносит. Он ведь маленький, зараза, и не выследишь никак. Толку с тощего не будет. Раз мужик большой и в теле, это значит очень добрый, без причины не побьет. А мужик худой, субтильный, мелкий, злой и слабосильный, передвинуть шкаф не может и поэтому орет. Толку с тощего не будет. Девки в самом деле, oh, yeah. Вы как будто обалдели. Oh, yeah. Джексон тратит миллионы, oh, yeah. Чтобы чуть красивше стать. Oh, yeah. Он стал белым от досады, oh, мне-то yeah. Тратиться не надо. Я и так мужик на зависть, есть вы правка и стать. Хорошая мысля приходит опосля. Oh, yeah. Хорошая, хорошая приходит oh, yeah. Oh, yeah. Опосля. Толку с тощего не будет.